Дела лучше, чем у нас. У них фронт крепкий. Да-да, конечно. Хоть и не такие уж у них блестящие дела. Да и снарядов, и аэропланов у союзников не то, что у нас, как кот наплакал. У них могучая промышленность, флот, американская база, а у нас ничего. Послышались звонки, свисток кондуктора, поезд покачнулся, вокзал медленно поплыл назад. «И живем, однако», — сказал, устало глядя в окно, Браун. «Дивны дела твои, Господи, живем. Вот только долго ли проживем?» «Вы думаете, недолго?» «Увы, не я один думаю. Все мы смутно чувствуем, что дело плохо. И заметьте, большинство очень радо. Грациозно так на цыпочках в пропасть и спрыгнуть». «Мне все-таки несколько странно это слышать от представителя власти». «Я, Александр Михайлович, не так уж типичен для представителя власти. Разумею нашу нынешнюю, с позволения сказать, власть», — сказал Федосьев, ускоряя речь в темп ускоряющемуся ходу поезда. «Вот как? С позволения сказать? Да, вот как. Такого правительства даже у нас никогда не бывало. Истинным чудом еще и держимся. Кто это, Тютчев, кажется, сказал, что функции русского бога отнюдь не синекуры. Впрочем, что ж говорить о нашем правительстве», — сказал он, нахмурившись. «О нем нет двух мнений. А я от нашей левой общественности тем главным образом отличаюсь, что и в нее нисколько не верю. У нас, Александр Михайлович, военные по настроению чужды милитаризму, юристы явно не в ладах с законом, буржуазия не верит в свое право собственности, судьи не убеждены в моральной справедливости наказания». «Эх, да что говорить», — махнул рукой Федосьев. «Расползается русское государство. Все мы это чувствуем». «Я, признаться, не замечал, чтобы все это чувствовали в Петербурге. Напротив, я говорю о людях умных и осведомленных. Ум, конечно, от Бога, а вот осведомленности у людей моей профессии, конечно, больше, чем у кого бы то ни было. Нам все виднее, чем другим. И многое мы такое знаем, Александр Михайлович, или хоть подозреваем», — вставил он, «о чем другие люди не имеют понятия. Те же, которые понятия имеют, те не догадываются, что мы это знаем». Оба вздрогнули и быстро оглянулись в окно. По соседнему пути со страшной силой пронесся встречный поезд. Прошло несколько мгновений, рев и свист оборвались, сверкнули огни, телеграфная проволока быстро поднялась и, подхваченная столбом, полетела вниз. Впереди простонал свисток. «Да, многое мы видим и знаем», — повторил Федосьев. «Жаль, однако, что ваше ведомство не дает более наглядных доказательств своей проницательности», — сказал Браун. Федосьев посмотрел на него и усмехнулся. «Дадим, дадим. Истории оставите?» «Истории мы уже оставили». «Это что же, если не секрет?» «Теперь, пожалуй, больше не секрет. Я разумею записку года три тому назад, поданную нашим человеком в сферы, как пишут левые газеты. Вы верно о ней слышали. Записка Петра Николаевича Дурного». «Не слыхали? Об этой записке начинают говорить, и не мудрено. В ней, Александр Михайлович, все предсказано, решительно все, что случилось в последние годы. Предсказана война, предсказана с мельчайшей точностью конфигурация держав. С одной стороны, говорит, будут Германия, Австрия, Турция, Болгария, с другой — Англия, Россия, Франция, Италия, Сербия, Япония. Он еще, правда, указывает Соединенные Штаты, пока в войну не вмешивающиеся.